Глава 31. Эр-Джей. Что называется, пронесло. У меня, кажется, до сих пор эмоциональное похмелье после того урагана эмоций, которым стала эта ночь. Уж не знаю, как это все выглядело для Слоан, но для меня это было самым некомфортным разговором в жизни. Словно я собственное сердце вывернул наизнанку и потер наждачкой. Никогда ни с кем не говорил про отца. Даже с мамой крайне редко. Странно, но мне словно бы даже стало легче. Слоан я почти потерял, это факт. Но теперь мы в некоем роде стали ближе, понимаем друг друга лучше. Все это было очень некрасиво, и мы оба обожглись, но зато между нами теперь есть некая связь, которой мы бы вряд ли добились каким-либо другим путем. Черт, как же это все сопливо и сентиментально звучит, но... Кого волнует? Кажется, эта девушка меня меняет, а я не очень-то и против. Слоан. Чтоб ты знал, я сменила все пароли на имена своих собак. Я. Очень смешно. Сейчас вечер вторника, и мы с Феном сидим на диване в комнате, рубимся в игры на приставке. Я дал своему персонажу помереть, и теперь могу наслаждаться зрелищем того, как Фен мечется по полю, пытаясь затащить уровень в одиночку и заодно переписываться со Слоан. Ей понравилось подкалывать меня по поводу моего не такого уж маленького проступка. Заслуженно, я знаю. Буду терпеть, пока ей не надоест. Не самое худшее наказание. Слоан. Ты же не сохранял мои голые фотки, так? Я. А которые твои? Ты покажи, я скажу, узнаю или нет. По крайней мере, теперь она относится к этому с юмором. Слоан. Кейси предложила надавать тебе искупительных заданий. Я. Да что ты, это например. Слоан. Как насчет всю неделю ходить в ростовом костюме талисмана команды? Я. Ты думаешь, это будет самым странным видом, в котором я заявлялся на урок? Придумай чего получше. Слоан. Чем займемся в эти выходные? Я. Множественное число? Я думал, тебе надо доклад по истории писать. Слоан. Ты интереснее. Мое эго, конечно, счастливо это слышать, но кое-что не дает мне покоя с той нашей ссоры в лесу. Тот момент, когда Слоан призналась, что дала себе обещание сосредоточиться в этом году на учебе и нарушила его. Она выглядела такой разочарованной в себе, что должен признать, я почувствовал себя виноватым. Может, мне самому на домашку и насрать, но Слоан пытается получить стипендиат. Не хочу, чтобы она из-за меня пролетела. Я. Давай так, встретимся завтра на нашем месте после школы. Приноси доклад с собой. Если при мне закончишь хотя бы примерный черновик, разрешу провести со мной вечер субботы. Слоан. Разрешит он мне. Вау. Вот спасибо. У меня вырывается смешок, на что Фен отмечает громким вздохом. «Ваша мимимишечная переписка абсолютно отвратительна», сообщает он мне, не отводя глаз от экрана телевизора. «Я». «Скажешь мне спасибо, когда повзрослеешь». Слоан. «Ха-ха». «Ладно, свидание с домашкой завтра после школы. И не опаздывай». «Я». «Ни за что». Слоан. «И не забудь пожелать мне доброй ночи». «Я». Опять же, ни за что. В дверь стучат, и Фен бросает мне джойстик, чтобы открыть. Все равно он проигрывал. «Это тебя», — окликает он, — «десятиклассник какой-то». Оставив дверь открытой, Фен возвращается на диван, а я достаю из ящика стола флешку. «Чего нарыл?» — нетерпеливо спрашивает пацан, пытаясь сцапать флешку у меня из рук, но я уворачиваюсь от его липких лапок. «Деньги вперед!» Напоминаю я. Он фыркает. «Я даже не знаю, что там. Узнаешь за 500. Не торгуюсь с тощими девственниками, которые все еще просят у Санты подарить им первый волосок на груди». Он упрямо смотрит на меня. Потом, видимо, решив, что сведения того стоят, а я, очевидно, не тот, с кем стоит связываться, раздувает ноздри и достает телефон. Возмущенно вздохнув, он переводит деньги. Я проверяю оповещение об оплате на своем мобильнике. Приятно иметь дело. Я отдаю флешку и захлопываю дверь перед его лицом. С дивана доносится громкий смешок. Этот балда серьезно заплатил тебе 500 за грязное белье парня, который увел у него девчонку?» — спрашивает Фен, начиная уровень заново. «Ага, дела сердешные. Я беру из холодильника газировку и кидаю одну банку ему. Что тут поделать?» «Надо тоже научиться этой компьютерной шняге». В дверь снова стучат, и мы оба смотрим друг на друга. «Недовольный покупатель?» — со вздохом спрашивает Фен. «Бери биту. Я дал тому пацану ровно столько, за сколько он мне заплатил. Информация на флешке более чем удовлетворяет его потребности. Обманывать клиентов не входит в мои привычки. Но иногда кто-нибудь начинает жалеть о потраченных деньгах, и тогда мне приходится жестко доносить до них, что возврат не принимается». «Если это Дюк», — говорит Фен, держа на плече металлическую биту, — «это тебе не поможет». Я открываю дверь. К счастью, это не возмущенный покупатель, а всего лишь какой-то парень с коробкой и планшетом. «Шоу или Бишоп?» — гаркает он. «Да». «Распишитесь вот тут». Он сует мне планшет с ручкой, и я корябаю на нем свою подпись. Потом он отдает мне коробку и улетучивается. «Что там?» Фен убирает биту и подходит ближе, чтобы прочитать наклейку на посылке. «Блин, это от папы, для нас обоих, видимо». Внутри мы обнаруживаем два одинаковых смартфона в причудливых коробках, которые словно вышли из фильма вроде «Миссия невыполнима». Я смотрю на них крайне сконфуженно. «У меня же уже есть телефон». Фен бросает свой себе на стол и возвращается к дивану. «Привычка у него такая, небось какая-нибудь эксклюзивная игрушка, к которой пока ни у кого нет доступа, а он вот достал. Хочет, чтобы мы знали, как это круто». «И что с ним делать?» «Меня и старый устраивает. Первым делом мне хочется продать новый, но Дэвид, вероятно, рано или поздно это заметит». «Оставь себе, спусти в унитаз, что хочешь делай». Фен агрессивно колотит по кнопкам и ворчит на экран с каждой секундой, звуча все более раздраженно. «Он пытается тебя купить, чтобы понравиться тебе. Это его фишка. Деньги тратить проще, чем прикладывать какие-то усилия». До тех пор, пока он хорошо обращается с мамой, мне он как-то безразличен. Я пожимаю плечами. Ну, то есть он получше начинающего капиталиста с хвостиком. Не так крут, как гендир тех компаний, тот хоть и был полным козлом, зато давал мне тестировать классные новые приложухи. «Погодь, это все мужики, с которыми твоя мама встречалась?» — удивленно переспрашивает Фен. «А имен у них нет?» В какой-то момент я перестал запоминать, так проще. «То есть ты хочешь сказать, что моя новая мачеха — шлюха?» «Эй, мое лицо мгновенно холодеет. Еще раз такое ляпнешь, и я сотру все твое онлайн-присутствие, и счет твой опустошу». «Извиняюсь, ему хватает совести изобразить раскаяние». «Уж надеюсь, никто не смеет оскорблять маму. Она может и эгоцентрична немного, но она все еще моя мать». Старый телефон Фена на столике начинает вибрировать. Он наклоняется посмотреть на экран и тут же корчит рожу. «Дерьмо, ну понеслась». Он включает громкую связь и закатывает глаза. «Да». «Рад, что поймал тебя», — говорит Дэвид. «Эр-Джей там с тобой?» Фен протягивает телефон в мою сторону. «Да, Дэвид, здрасте», — неловко говорю я. «Отлично, твоя мама тоже здесь. Вы уже открыли посылку, которую я вам курьером отправил. Видимо, ему пришло оповещение о доставке. Вот же торопыга». Я плюхаюсь рядом с Феном. «Привет, мам». «Привет, солнце. Привет, Фен». «Круто, правда?» Дэвид, похоже, гораздо более впечатлен новым девайсом, чем кто-либо из нас. «Эта штука должна стать первым смартфоном на Луне. Без понятия, как это работает, но вы наверняка разбираетесь в технике получше меня». «Класс, пап», — Фен показывает телефону средний палец. «Теперь смогу заказывать пиццу через НАСА, а в лифте он ловит?» «Эр-Джей, мне сказали, у него самый быстрый процессор, когда-либо разработанный для смартфона, в два раза превосходит любой из тех, что сейчас в продаже». «Ага, круто, спасибо, Дэвид». Все это ощущается как-то неправильно. Мама всегда дарила мне деньги или подарочные карты, и меня это устраивало. «Уверен, вы разберетесь, как их настроить», — говорит Дэвид. «Потом поделитесь впечатлениями». «Ага, да». Пен тянется сбросить звонок. «Пока. Солнце пока не забыло», — встревает моя мама, прежде чем Фен успевает положить трубку. «Мы подумали, будет здорово провести каникулы всей семьей. Вы так быстро уехали в школу, что у нас толком не было времени пообщаться всем вчетвером. Что скажешь?» Фен приставляет два пальца к виску, предпочитая быструю и безболезненную смерть медленной мучительной пытки семейных посиделок. «Я с ним полностью солидарен». «Ага, мам, супер. Я вру, ведь что тут скажешь? Пусть развлекается. До зимних каникул еще несколько месяцев. За это время успею придумать, как отмазаться». Когда Фен обрывает звонок, мы решаем великодушно открыть коробки и посмотреть новые телефоны. Столько разговоров, а на вид — обычные мобилки. Я никогда еще не ездил никуда на каникулы. Признаю я, проматывая процесс настройки космического смартфона. Мама вечно путешествовала по работе, так что снова садиться в самолет или трястись несколько часов в машине ей хотелось в последнюю очередь. «Мы раньше ездили», — говорит Фен, — «когда мама была с нами. Проводили каникулы на Виньерде». «Разумеется, богатенький засранец». «Хорошее было время». Фен отбрасывает в сторону телефон и закусывает щеку. Он смотрит на телевизор, но мне кажется, не видит его. Внутренне я морщусь, потому что почти слышу, как приближается большое эмоциональное признание. После прошлой ночи со Слоан я не уверен, что у меня есть силы на еще один разговор по душам. Но я не настолько козел, чтобы встать и уйти в туалет, пока Фен тонет в воспоминаниях, так что нужно это перетерпеть. «Папа тогда был другим», — признает он. «Всегда хотел проводить с нами время. Мы ходили на рыбалку или просто катались на лодке. Он часами показывал мне узлы, которые я никак не мог запомнить». Очень сложно представить между ними такие отношения, как он описывает. Я встречал семьи с напряженными отношениями, детей, которые ненавидели родителей, и родителей, которые вели себя отвратно и ни на что не обращали внимания. У Фена с Дэвидом ситуация словно бы еще хуже. Они ни в чем не нуждаются, но тем не менее какая-то глубокая ненависть заставляет Фена хотеть проткнуть себе уши палочками для еды каждый раз, когда он слышит голос отца. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ощущение такое, будто сколько бы ты его ни посылал, он все пытается тебя переубедить». Вся сентиментальность, временно разбавившая плохое настроение Фена, тут же растворяется в кислоте его ненависти. «Когда мама умерла, он решил на все забить. Мамы не было, а папа исчез. Он только работал. А когда был дома, тупо избегал меня. Годами он притворялся, словно я не существую, а потом вдруг заявился с новой женой и ребенком. Фен сверлит меня взглядом. «Это не любовь, не доброта и не исключительная щедрость, братан. Он пытается отвлечь всех от того факта, что он мудак, которому на всех плевать. Как только этот образ спадет, поверь мне, он снова превратится в эгоистичного козла». На этой ноте Фен вырубает приставку и включает футбол, делая звук погромче. Я, может, и не хотел влипать в психотерапевтическую сессию, посвященную травмам детства, но парню я сочувствую. Отсутствие отца сильно влияет на ребенка. Но у твоего отца хотя бы ни разу не вытаскивали голышом из номера в мотеле агенты ФБР. Он резко разворачивается ко мне. «Чего, блин?» «Ага». Когда папу впервые арестовали, это был сущий цирк. По обвинению в мошенничестве это было. Застали его, когда он обливался спреем для автозагара, чтобы убедить какого-то беднягу в том, что он последние 6 месяцев провел в Панаме, заключая сногсшибательную сделку. Пен тихо присвистывает. Вот это внимание к деталям. Когда его повязали второй раз, он встречался с директрисой почтового отдела в фирме по начислению заработной платы, где-то 8 месяцев уже. Она ему нужна была, чтобы узнать их расписание или какие-то там схемы, в общем, неважно. Жил с ней. В магазин ходил, возил детей на карате. Разумеется, все это было лишь аферой. Но черт, чувак, по крайней мере у твоего отца нет поддельной семьи, с которой он обращается лучше, чем с настоящей. Фэн смотрит на меня какое-то время, словно составляя картинку в голове. Потом его лицо сморщивается, и у него вырывается истеричный смешок. И вот он уже сложился пополам и ржет мне в лицо. «Но это так, знаешь, для перспективы», — говорю я, пожав плечами. «Прости, он весь красный и в слезах от смеха. Ты победил, чел, это ужасно». «Спасибо, рад помочь». Когда дело касалось проблем, у меня всегда работало какое-то шестое чувство, как у ясновидящих, предсказывающих наводнения, или у дядюшки, знающего, что будет гроза, потому что у него заныло колено. Так что, когда на следующий день мы с Феном стоим у бильярдного стола в гостиной, я чувствую, как что-то грядет. С самого утра проснулся с зудом у уха, напоминающим мне быть настороже. «Слышишь?» — спрашиваю я. «А?» Фен выцеливает следующий шар, перегнувшись через край стола. «Стало слишком тихо. Он меня игнорирует. Чересчур увлечен просчетами геометрии, требующейся, чтобы отправить второй и двенадцатый шары в противоположные лунки. Как правило, в общаге стоит непрерывный гул сотни подростков, бродящих вокруг, кряхтящих, пердящих и дерущихся. Добавьте к этому минимум столько же телевизоров, ноутбуков, телефонов и всего остального, что издает звуки. В общей сумме все это отражается от стен и гуляет по вентиляции, и ты даже не замечаешь, какое оно все громкое, пока не выходишь на улицу и твоим ушам не предоставляется заслуженный отдых. Так что, когда наступает внезапная тишина, нарушаемая лишь треском кия о шар и матерным шепотом Фена, я знаю, что пришла беда. Дубль два, утырок. Дюк прилетает с другого конца коридора с уже заранее набухшими на лбу венами. «Ты звал смерть, и я отозвался». «Вау, Дюк, помедленней, парень». Фен прыгает перед ним, сжимая в руках кий в качестве очевидного предупреждения. «У нас игра». «Нахрен вашу игру». Он разговаривает со мной через плечо Фена. «Тебе так понравилось получать по роже, что ты решил нарваться на добавку?» И только когда Дюк толкает к нам кого-то, мы понимаем, что он приволок с собой того самого десятиклассника, черт, так и знал, что надо было провести с пацаном беседу и сказать не трепаться про наши дела. Некоторые люди совершенно не ценят секретность. «Это еще кто?» Фен твердо настроен изображать дурачка, если это убедит Дюка не швыряться в меня мебелью. Дюк кивает десятикласснику, который выглядит так, словно ему уже один раз пришлось сегодня сменить штаны. «Расскажи, что ты сделал». Колеблясь, парнишка мечется взглядом по комнате. Челюсть у него гуляет так, словно он пережевывает собственный язык. «Живо!» — рявкает Дюк. «Или медсестра будет доставать бильярдные шары из твоей задницы щипцами для салата». «Черт, чувак, ладно». Пацан глубоко вздыхает и мимолетно ловит мой взгляд, словно мы два заключенных, стоящих на эшафоте, пока на наших шеях затягивают петли. «Я взял те фотки, которые ты мне вчера дал, и отправил в пару групповых чатов знакомым ребятам из Балларда». «Их вся школа видела», — перебивает Дюк. «Парня, считай, распяли». «И хорошо. Ты видел те фотографии?» Я выхожу из-за спины Фена, который взглядом говорит мне заткнуться. Но я совершенно не жалею о том, что зарядил пацану пушку и отправил его мстить. «Мне это не нужно». Может, Дюк не был бы так самоуверен, если бы ему пришлось объяснить свою злость при большем количестве зрителей. «Зря. Я бы на твоем месте сначала узнал, что защищаю, прежде чем связываться с таким». На лице Дюка на секунду мелькает сомнение. Теперь он пытается понять, не совершил ли большую ошибку. «Может, я и наивен, но я даю Дюку шанс доказать, что даже задира не обязательно будет водиться с парнем, малюющим на себе блэкфейс для вечеринки. Впрочем, отрицание виновности — это все равно, что пособничество». Еще через секунду он кивком головы говорит десятикласснику исчезнуть. «Суть в том, — низким тоном говорит мне Дюк, — что ты все время нарушаешь правила, более чем уверен, что я тебе их популярно объяснил в наш прошлый разговор». «Не волнует. В данном случае моя совесть чиста. Считай это одолжением». Я слышу, как Фен вздыхает рядом со мной. Знает же, что я не могу удержаться. «Я его предупреждал», — говорит Дюк Фену. «Большими, мать его, буквами все прописал». «Он из государственной школы», — умоляюще говорит Фен. Не знаю, отстал он, может. Это все этот чертов свинец в фонтанчиках для питья. Нет уж, бро, время просьб и извинений вышло. Он не может продолжать в том же духе. С меня хватит. Я требую свою долю, и чтобы он признал, что я тут главный. Знаешь что? Меня это все достало. Я стою перед ними, а эти двое говорят обо мне так, словно родители, ругающиеся потому, что их ребенок закатил истерику в ресторане. Это с меня, мать твою, довольна. Я не знаю, откуда ты взял это маниакальное самомнение или почему все вокруг позволяют гопнику-переростку повязывать простыню на плечи и называть это мантией, но я отказываюсь играть в потерянных мальчиков. Эр-Джей, предостерегающий тон Фэна, умоляет меня заткнуться, но меня уже понесло. Не надо. Ты хочешь реванш? Лицо Дюка расплывается в нехорошей усмешке. Я вскидываю бровь. «Лучше. Я вызываю тебя на бой за твое место».